Этой ночью Пьемор написал письмо Джейду и Ри. Теперь, когда на южном материке обнаружено столько шахт и мест обитания древних, он надеялся, что его новым друзьям удастся прожить какое-то время в покое и безопасности. Они нашли всего лишь небольшой холд. Конечно, Пьемор чувствовал себя обязанным упомянуть об этом мастеру Робинтону. Но к чему торопиться? Он вполне мог бы подождать, пока уляжется возбуждение, вызванное последними открытиями. В своем письме Пьемур кратко сообщал Джейду, что обнаружено огромное поселение глубокой древности и что он будет рад снова в скором времени посетить их. Он отправил Фарли с посланием. Утром она опустилась на его плечо с короткой запиской на обороте его письма. «У нас все в порядке, спасибо». Он едва успел засунуть лист за пазуху, когда появилась Миноли, желавшая узнать, не видел ли он Джексома или Шары. Раньше, чем он успел ответить, Джексом и Рут, сопровождаемые множеством файеров, внезапно появились в воздухе над бухтой. Шум разбудил мастера Робинтона, который громогласно призвал всех к спокойствию. «Я нашел летающие машины древних», объявил Джексом, его глаза сияли от возбуждения. «Огненные ящерицы довели нас Рутом почти до безумия. Они помнят о том, как приземлились эти аппараты. Откуда? Почему? Каждую ночь я видел один и тот же сон, пока не решил убедиться своими глазами», — горячо объяснял он. «Итак, файеры указали на место, и мы с Рутом докопались за двери летающей машины, погребенной под холмом. Их там три, я уже говорил?» «Да, три. Они выглядели так». Он схватил палку и начертил на песке цилиндрическую конструкцию. У них были короткие крылья, хвост чуть приподнимался вверх. Он нарисовал что-то похожее на птичье оперение с одного конца и овальную дверь ближе к носу. «Вот что мы нашли, Рут и я». Каждую фразу сопровождал одобрительный щебет огненных ящерек, метавшихся внутри и снаружи холда Робинтона. Это продолжалось до тех пор, пока Орфис решительно не потребовал тишины. Миноли и Пьемур уставились в пол невидящими глазами, их собственные файры бомбардировали хозяев все новыми образами, живыми сценами, в которых процессии мужчин и женщин, спускавшихся на землю по странным лестницам, переплетались видами цилиндров, то приземлявшихся, то снова взмывающих в воздух. Все обитатели бухты были возбуждены при мысли, что скоро они увидят настоящие корабли, которые, возможно, доставили их предков на Перн с неведомой прародины. У счастливчика Джексома был лишь один повод для грусти. Шара не могла разделить миг его торжества. Ее срочно вызвали в Южный холд, где кто-то подхватил лихорадку. Фнор прибыл на Канте сразу после завтрака. Похоже, он был слишком доволен, что Флар послал его в такой ранний час. Но настроение его тут же изменилось, когда он узнал причину, по которой мастер Робинтон послал сообщение Бенден Вейр. Теперь он был готов направиться прямо к очередной находке Джексома, чтобы осмотреть древние корабли. Орфис пожелал лететь вместе с остальными. Как ни протестовала молодежь, он наотрез отказался оставаться в холде один. «Было бы бесчеловечно», — заявил Робинтон, — «если б его лишили возможности стать свидетелем такого исторического момента. Он обещал не прикасаться к лопате, но он просто обязан быть там». Наконец они отправились. Фнор взял с собой Робинтона и Пьемура, Джекса Миноли, а великое множество огненных ящериц образовали шумный эскорт, который мог заставить молчать только Рут. Последующие раскопки привели к новым чудесам, которые начались с зеленой кнопки. При ее нажатии дверь корабля открылась сама по себе. Но для Пьемура и мастера Робинтона самой чудесной находкой были карты, покрывающие стены одного из помещений. На них были изображены оба континента Перна. Размышляя о своих собственных нелегких картографических экспедициях, Пьемур был потрясен полнотой и подробностью этих изображений. В эти мгновения он навсегда разрешил давно беспокоившую его дилемму. Он восхищался Ториком и тем, чего он достиг. Но такая огромная земля была больше, чем мог проглотить один холк, один человек. И с этого момента Пимур окончательно и бесповоротно принял точку зрения своего учителя.